Глава 39. О плененном лесе. Лес назывался плененным не просто так. Он действительно был в плену у антимагии. Та захватила его целиком. Сколько высшие ни бились, не смогли отвоевать эти земли. В конце концов они сдались, оставив лес на растерзание антимагии. С тех пор люди держались от него подальше. Когда Белла сказала, что мы едем в плененный лес, я подумала, она шутит. Только ненормальный рискнет связываться с антимагией. Но это как раз про нас. Я так точно сошла с ума, раз сбежала от любимого. Первые деревья показались на горизонте за час до рассвета. Сосны-великаны возвышались исполинами, словно стражи на входе. Даже на расстоянии от них веяло безысходностью. Антимагия убивает все, что встречается на ее пути, так что лес давно погиб. Но иногда человеческое тело не гниет, а превращается в мумию. Так случилось и с плененным лесом. В каком-то смысле от него остался лишь хорошо сохранившийся труп. Карета остановилась у кромки леса. Лошади встали как вкопанные. Сколько кучер их не понукал, даже хлестал по спинам кнутом. Они отказывались ехать дальше. «Все, приехали!» — крикнул кучер. «Туда лошади не пойдут». Я отлично понимала животных. Мне тоже не хотелось заходить в этот лес. «Выходим». Ищейка первым покинул карету, а за ним вышли мы с Беллой. Пока мужчина расплачивался с кучером, мы ждали поодаль. Но вот карета повернула и покатила обратно к городу. Отчаянно хотелось броситься за ней вслед с криком: «Подожди! Не уезжай без меня!» Но я стояла на месте. Я теперь все делала вопреки собственным желаниям. «Идем!» — кивнул нам Ищейка и первым вошел под деревья. Я, втянув голову в плечи, двинулась за ним. Если за чертой леса светило солнце, то под его кронами царил вечный сумрак. Раскидистые ветви не пропускали свет. Это был жуткий лес. Мрачный, темный и невероятно тихий. Неестественное молчание пугало особенно сильно. Обычно леса наполнены звуками. Шелестом листвы, треском дерева, пением птиц и прочими мелочами. Здесь же стояла абсолютная тишина. Мертвая. Ветер и тот сюда не заглядывал. Не играл с листвой, не раскачивал деревья. Я все крутила головой, ожидая нападения антимагии. Но ничего не происходило. То ли у нее сегодня выходной, то ли Ищейка вел нас тайной тропой, где она не появлялась. Я склонялась ко второму варианту. Периодически мы останавливались. Мужчина к чему-то прислушивался и как будто сверялся с внутренним компасом. После чего мы либо продолжали движение, либо резко меняли направление. Не удивлюсь, если он каким-то невероятным образом чувствовал антимагию и умудрялся избегать встречи с ней. Мы прошли уже довольно далеко, так и не увидев ни единой ее вспышки. Несмотря на любопытство, я была этому рада. Всем известно, среди тех, кто столкнулся с антимагией, выживших нет. Исключение всего одно — высшие маги. Но с нами таких нет. Мы петляли по лесу около часа. Я не запомнила дорогу. Мы слишком часто меняли направление. Возможно, Ищейка запутывал не одну антимагию, но и нас с Беллой. Или только меня. Я порядком устала. Ноги, отвыкшие от долгих пеших прогулок, ныли. А туфли натерли мозоли. Я уже была готова просить о привале, когда между деревьев показалась хижина. Деревянный сруб не выглядел старым и заброшенным. За ним явно ухаживали. Но кто же поселился в плененном лесу по соседству с антимагией? Разве что сумасшедший. «Послушай меня, Лея». Белла взяла меня за руку. «Дальше я не пойду». «Как это?» Занервничала я. «Она что же, меня бросает?» «Мне туда хода нет», сказала она и, вздохнув, добавила. «Прости, меня не на шутку испугали ее слова. Смотрительница прощалась со мной и выглядела при этом виноватой. Как будто заманила меня в ловушку и теперь бросает. Похоже, мои догадки насчет нее были верны». «Не уходи!» — я жал ладонь Беллы. «Прошу!» Но она в ответ молча выпуталась из моего захвата и отошла назад. При этом Белла не смотрела на меня. Сколько я не пыталась поймать ее взгляд, она отводила глаза. «Идем!» Ищейка схватил меня за руку повыше локтя и потянул в сторону хижины. Во мне бурлило негодование. Внутренне я была готова к борьбе, вырываться, кричать, но внешне я была покорна. Шла за мужчиной, как ослик за морковкой. Да что со мной происходит? Почему я веду себя как марионетка? Я оглянулась на Беллу. Она так и стояла на месте, глядя себе под ноги. Кажется, ни одна я не владею собой. Смотрительница тоже угодила под влияние чужой воли. Я испугалась за нее. Свое дело она сделала. Что теперь с ней будет? «Стой!» Ищейка дернул меня за руку, отвлекая от Беллы. Он стянул с меня шейный платок. После зашел мне за спину и завязал глаза. «Зачем это?» Удивилась я. «Мы уже добрались до хижины, я видела дорогу». «Дорога не имеет значения, если ты не сумеешь выбраться из дома», — хмыкнул мужчина. «Он даже не скрывал, что я здесь пленница». «Великие боги! В какую же передрягу я угодила? Как это вышло?» Я пыталась вспомнить, с какой стати сбежала от Илая. И не могла. Это какой-то кошмар. Завязав мне глаза, ищейка повел меня дальше. Мы поднялись на крыльцо. Скрипнула дверь. Потом были ступени. Часть из них вела вверх, часть вниз. Я прислушивалась и принюхивалась. Считала повороты и запоминала путь. Но мы как будто блуждали по лабиринту. Вход в эту странную хижину посреди плененного леса отличался от обычного. «Мы пришли», — наконец заявила ищейка. «Повязку снимешь после того, как досчитаешь до 20. Поняла?» Я кивнула. Снова я была послушна ему. Может, он маг, и его дар управлять другими. Раздались удаляющиеся шаги. Что-то скрипнуло, звякнуло, и наступила тишина. Я принялась считать. 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 20. Я сдернула повязку и сощурилась от яркого света. Секунда, другая. Глаза привыкли, и я смотрелась. Я стояла посреди просторной комнаты. Это была сразу и спальня, и гостиная, и столовая, и даже купальня. Здесь имелось все необходимое для жизни. Кровать, деревянная лохань для мытья, стол со стульями и прочие бытовые мелочи. Чего здесь не было, так это окон и двери. Я оказалась заперта в деревянном коробе без входа и выхода. Если проход и имелся, то лишь тайный. Теперь я поняла слова ищейки. Отсюда действительно не выбраться. Мне уж точно.